Для подобных мест это, увы, не редкость. Убитый некто Подкорытин. Подкорытин? Полковник? Какой Подкорытин? Какое отношение ко всему этому имеет моя жена? Темная личность, без определенных занятий. Квартирная хозяйка тоже, надо заметить, штучка, уверяет, что нанимался на работу поденщиком. За квартиру в последнее время не вносил, из чего можно сделать вывод, что нуждался в деньгах. — И что? — воскликнул снова начинающий терять терпение граф. Эта перчатка была обнаружена под его трупом. Быстро закончил фон Шпинне и, воспользовавшись тем, что губернатор находился в некотором оцепенении, добавил: «Жара, сами понимаете, вонь, но запах духов, на удивление, сохранился». «Фу, какая гадость!» — граф бросил перчатку на пол, брезгливо посмотрел на свои раскрытые ладони и костяшкой указательного пальца нажал на вмонтированную в стол кнопку электрического звонка. Явился секретарь. «Воды!» — с истерическими нотками в голосе приказал граф. «Простите, ваше превосходительство, какой воды?» «Руки вымыть! Еще, голубчик, заберите это и сожгите в печи!» Он указал в сторону лежащей на полу перчатки. «Перчатку Елены Павловны?» «Вы откуда знаете, что это перчатка Елены Павловны?» — оторопел граф. «Видел у нее...» «Это хорошо, что у вас такая замечательная память!» «Это хорошо! Значит, вы не забудете ее сжечь!» «Нет!» — вмешался Фома Фомич. «Это улика. Ее уничтожать нельзя!» Он наклонился, подобрал перчатку и, не обращая внимания на перекошенное от омерзения лицо губернатора, спрятал в портфель. «Несите, черт возьми, воду!» — досадливо крикнул на своего застывшего в нерешительности секретаря граф. Он мыл руки здесь, в кабинете, на глазах у фон Шпинна. Мыл со стервенением человека, одержимого модным, завезенным, как и все модное из Европы, гигиеническим бесом. Брызги мыльной воды летели повсюду — на паркет, на самого графа, на сливавшего ему из кувшина секретаря. «Полотенце! Где полотенце?» Губернатор держал руки над тазом, с пальцев стекала вода. «Все вот у вас так! Живее несите полотенце!» Секретарь кинулся к двери, поскользнулся на мокром полу, упал на живот, издав при этом квакающий звук. Со стороны это выглядело очень смешно, но никто не смеялся. «Не надо полотенца!» — махнул рукой граф и принялся из кармана брюк двумя пальцами вытаскивать носовой платок. «Отчего вы не встаете?» — спросил он у крестообразно лежащего на полу секретаря. «Мне совестно», — пропищал Клюев. «Ах, оставьте это! Поднимайтесь! Уберите здесь все! И на сегодня можете быть свободны!» Вытерев насухо руки, губернатор сел за стол. Пока сконфуженный секретарь убирал, и фон Шпинне, и граф молчали. Но лишь Клюев скрылся за дверью, граф, очевидно, уже давно душимый этим возражением, получил возможность выкрикнуть его. «Это какая-то ошибка! Перчатка, я уверен, в этом оказалась там совершенно случайно!» «Как вы говорите фамилию убитого?» «Подкорытин! Боже мой, какая страшная фамилия! Вы знаете его? Помилуйте, полковник! Прошу прощения! Скажите, Бога ради! Что?» Он встал из-за стола и принялся ходить по кабинету. «Что Елена Павловна могла делать на Торфяной улице? В комнате какого-то Подкорытина?» Он хлопнул себя руками поляшком. «Неразумнее было бы спросить об этом саму Елену Павловну», — незаметно тянул одеяло на себя фон Шпинна. «Ну, не знаю, что она на это может ответить. Станет запираться». Последние слова губернатора насторожили Фому Фомича. Он понял, есть еще что-то, о чем граф умалчивает, и полковник осторожно спросил. «Значит, вы допускаете, что Елена Павловна могла посещать Торфяную улицу?» «Ни в коем случае я этого не допускаю», — отрезал граф. «Но эти ваши слова станет запираться». «Зачем ей запираться?» «Ну, оговорился полковник». «Оговорился». «Меня удивляет ваша способность за все цепляться. Просто репейник какой-то. Вас, кстати, никогда не называли репейником?» «Нет». «Даже если предположить, что она там была, во что я не верю. Доказательств нет. Перчатка? Что перчатка? Тьфу, и все. Мало ли, как она туда попала. Может быть, этот Подкорытин... Я правильно сказал? Может, этот Подкорытин просто украл перчатку? Или еще проще, где-нибудь нашел? Однако перчатка, ваше превосходительство, это, к сожалению, еще не все. Еще не все? Граф вздохнул и как-то обмяк. Вы, кажется, намерены меня сегодня доконать. Что там у вас еще не все? Фома Фомич снова взял в руки портфель. Губернатор не сводил глаз с этого кожаного ящика Пандоры. Что еще хранится в его чреве? По взгляду затравленному, с дрожащими зрачками, нетрудно было догадаться. Его превосходительство боится. В комнате под Корытина, там, где нами была обнаружена эта перчатка, фон Шпинн как бы в насмешку вынул ее из портфеля и показал графу. Мы обнаружили еще один странный, очень странный предмет. Полковник, не тяните! Вы разве не видите, в каком я, черт возьми, состоянии? Раньше я много слышал о так называемой полицейской безжалостности. Скажу честно, не верил этим россказням. Не верил! А теперь начинаю понимать, что ошибался. Полицейские действительно безжалостны. Маркиз де Сад просто гимназист в сравнении с вами. Вы когда-нибудь читали маркиза де Сада? Нет, ваше превосходительство, я стараюсь избегать такой литературы. Считаю лучше прослыть безжалостным, чем извращенным. Сказав это, Фома Фомич запустил руку в портфель и вынул оттуда икону. «Что это?» — воскликнул губернатор. «Если говорить откровенно, я не могу найти этому название. Возможно, это сможете вы, Иван Аркадьевич». Фон Шпинн протянул графу кипарисовую доску. «Похоже на икону!» Иван Аркадьевич взял доску обеими руками и, поскольку начальник сыскной подал ее изображением вниз, перевернул. — Ну, так и есть. Икона. Он поднял недоуменные глаза на фон Шпинна, всем своим видом показывая, что не понимает, при чем здесь образ. — Это не икона, — отрицательно замотал головой Фома Фомич. — А что? — Вам нужно повнимательнее всмотреться. — Что вы хотите, чтобы я здесь увидел? — Самого себя. — Полковник, вы все же издеваетесь надо мной? Уже в который раз за время разговора губернатор был на краю нервного срыва. Еще шаг, и он в дремучей чаще необдуманных слов, выходящих за рамки приличий поступков. Но шага этого он не делал. Что-то мешало. Возможно, он чувствовал, самое интересное впереди, и не стоит по пустякам растрачивать силы. — Ничуть, — ответил фон Шпинн. — Вы посмотрите, посмотрите. Губернатор, как бы делая одолжение начальнику сыскной, опустил глаза на лежащую перед ним доску. — Ну и... — и осекся. Наклонился ниже, поцарапал ногтем изображенное на кипарисовой доске лицо, медленно поднял голову и, глупо улыбаясь, проговорил. — Это я. — Да, ваше превосходительство, это вы. Вернее, только ваше лицо. Остальное чужое. — Но как? Как оно здесь оказалось? — Почему? Последнее произнесенное губернатором слово больше походило на стон. — Это... — Фома Фомич коснулся кипарисовой доски рукой. — На самом деле икона святого Пантелеймона. Кто-то замазал лик мученика и поверх вписал ваше лицо. Зачем? Зачем, черт возьми, этот кто-то сделал подобное? Не понимаю. Это для меня непостижимо. А для меня постижимо, без всякого смущения заявил фон Шпинн. Да? Ну что же вы, просветите и меня. Охотно. За этим я, собственно, и пришел. Вы, надеюсь, помните, что прокричал напавший на вас Саватеев? Хотел бы забыть, да не могу. Он прокричал: «Уступи место, самозванец!» Я до сих пор не возьму в толк, какое место и кому должен уступить. — Вы этого не понимаете и сейчас? — спросил Фома Фомич, переводя взгляд с лица губернатора на кипарисовую доску и обратно, тем самым как бы направляя ход его мыслей. Губернатор был все же старым человеком. Его мозг работал не так продуктивно, как прежде, в молодые зрелые годы, но, тем не менее, он понял. «Вы хотите сказать, что я...» Губернатор на мгновение закрыл глаза и тряхнул головой. «Нет-нет, Саватеев требовал от меня, чтобы я уступил вот это место?»